Глава 80. Пока я спал, дела шли своим чередом. Люди приходили, люди уходили. Генерал Туп, Белинда и Плоскомордый покинули дом. Немного пива и сон — вот все, что требовалось Тарпу. Синдж и Ион Сальватор, сдвинув голову, что-то проектировали. Морли проснулся и стал раздражительным, потому что пропустил визит Белинды. Сальватор ушел после дружеской беседы с Синдж. Заглянула Тинни и пообщалась с крысодевушкой. Их разговор становился все жарче. Сначала Синдж не позволила Тинни меня разбудить. Она не раз и не два прибегала к словам «слишком много драм». Потом в беседе всплыли просроченные дивиденды. Обмен репликами из жаркого стал ледяным. Тинни отказалась поверить, что наши доли не были выплачены. «Я не получила от наших банкиров никаких расписок, доказательств того, что выплаты поступили», — сказала Синдж. В этот момент вошел Морли и понял, о чем речь. «Мы никогда, никогда не уклонялись от выполнения своих обязательств. У нас все вовремя и полностью», — сказала Тинни. «Того, о чем ты заявляешь, не может быть». «Ты управляешься с финансовой работой в объединенной», — парировала Синдж. «Хотя и не уполномочена делать выплаты, но ведешь учет. Поэтому я повторяю, покажи мне доказательства того, что выплаты были сделаны. Наши банкиры и тебе дали бы расписку в получении. Так предъяви ее». Морли был впечатлен тем, как Тинни держала себя в руках. К этому моменту большинство карентийцев ринулись бы в напыщенные подлые разглагольствования насчет наглых паразитов. Очевидно, Тинни приберегала желчь для меня. Но мрачное, твердое, уверенное, не терпящее пустых разговоров поведение Синдж пошло рыжей на пользу. Тинни нацарапала записку и ринулась вон из дома. «Наверное, кому-то в объединенной будет не сдобровать», — заметил Морли. — Если то, о чем заявила Синдж, правда. Я уже видел тайфун Тинни Тейт в четвертой степени ярости и был рад, что плохая погода унеслась в другое место. Развернул ее записку. — Прости, что пришла, когда ты отдыхал. Я чудесно провела время на репетиции. Никогда не чувствовала себя такой счастливой. Спасибо тебе, Мальскуанда. Люблю тебя. И всегда буду любить. XOX. Подписи не было. Кто-нибудь это читал? Синдж? Почти наверняка. Морли? Нет. Его странное чувство чести не позволило бы ему совершить такое. Дин мог бы прочесть, если бы знал о записке и был склонен думать, что ее содержимое поможет ему защитить дом и домочадцев. Пенни появилась, когда я задумчиво прихлебывал чай. Она увидела развернутую записку и покраснела. Ого! Зачем ей быть нахально любопытной? Она имела смутное желание отплатить Тинни за то, что та скормила ей столько грязных сплетен обо мне? Морли наблюдал, как Пенни уходит. Рассмеялся. «Что?» «Ты пропустил такую захватывающую сцену. Голова болит. И должна болеть. Ты сам в этом виноват. Голова не только болела. Она норовила упасть на грудь из-за огненной воды». «Что я пропустил? Кроме Тинни?» «Торнадо. Она приходила искать своего ручного драматурга. Но он уже ушел. Она была пьяна и не поверила Синдж. Синдж с долларом Дэном ее утихомирили, после чего она тоже ушла». «Была в плохой форме?» «Нажралась так, что жалко смотреть. Она слишком стара для мелодрамы». «Разве не все мы слишком для этого стары? Но все равно мелодрамы случаются». Минуту мы сидели молча, вспоминая нелепости в наших личных жизнях. «Такое вообще возможно, чтобы человек оставил привычки молодости?» спросил Морли. «Может, и невозможно. Сейчас я скучаю по великому комбинатору, старым костям. Он мог бы поделиться с нами несколькими столетиями наблюдений. В смысле? В смысле, он мог бы ответить на твой вопрос. Что касается меня, я думаю, мы не в силах удержаться и не действовать подобно глупым юношам, пока способны вносить вклад в продолжение наших племен. Если бы мы хорошо себя вели и думали головой, мы — жертвы наших маленьких лучших друзей. Но боги имели причину сотворить нас именно такими. Отвратительное отступление от темы, Гаррет. Но ты, вероятно, прав. Скучные боги позаботились о том, чтобы девочки были немножко тупы, чтобы верить всему, что мы им говорим, пока не состарится. Больше всего природе хочется, чтобы следующее поколение топало по земле. Но поскольку мы мыслим, мы превращаем это в приключение, придумывая способы перехитрить природу. Морли потерял интерес к теме. «Куда двинешь, Гаррет?» — спросил он. «Никуда. Я собираюсь сидеть здесь и чувствовать жалость к самому себе. Еще пара часов, и моя голова взорвется». «Я имел в виду в отношениях». «Что? Мы же мужчины, мы не говорим о подобных вещах. Во всяком случае всерьез, так ведь?» «Вы истинно практически объявили миру, что ты собираешься завязать брачный узел. Ты переехал и стал жить вместе с нею, но приглашения на свадьбу так и не пришли. Спустя некоторое время люди забыли о случившемся. А теперь ты спутался с восхитительной конфеткой с холма. Она, должно быть, владеет любовными чарами. Даже Дину больше нравится она, чем Тинни». «Я не спутался. Пока нет». «Вы спите в одной постели. Одного из вас не заботит, кто об этом узнает. Она перетащила свой сундук в твою комнату. Я точно уверен, что это можно квалифицировать как спутался». «Откуда ты знаешь?» «Синдж проболталась. Как бы случайно, не сомневаюсь. Говорит, эта женщина бесстыдница». «В домашней обстановке. Но она чувствует, что уместно, а что нет. Она никого намеренно бы не обидела». Такие вопросы казались куда менее запутанными, когда я был моложе. Вошла Синдж. Она недоверчиво посмотрела на нас, одарив меня особенно подозрительным взглядом. «Явились леди для ваших вечерних процедур, мистер Дотс. А что касается вас, мистер Гаррет, вам не мешало бы заново познакомиться с ванной. Тоже неплохо было бы сменить одежду». Она, должно быть, выступала в роли медиума моей матери. «Я принимал ванну на прошлой неделе», — проскулил я с интонациями восьмилетнего. Потом одновременно случилось несколько действий. Все началось с того, что Дин объявил о позднем ужине, в то время как сиделки приблизились к Морли. Дотс воспользовался шансом наспех проглотить пару кусков, прежде чем принять участие в обычных вечерних ритуалах в моем бывшем кабинете. Синдж ушла к себе и навалилась на работу. Я выпил кружку пива и уложил себя в постель. Мой живот был набит, а мир все равно не собирался позволить мне заняться чем-нибудь другим. Просто хотелось спастись в стране снов до начала похмелья. «Мам, в следующем году я буду вести себя ответственно». Когда я проснулся, потому что мне понадобилось пообщаться с ночным горшком, я был уже не один. Страфа пошевелилась, но не проснулась. Когда я снова забрался в постель, она прильнула ко мне, как вторая кожа. Я подумал, что это изумительно, как тесно она может прижаться, а мне все равно удобно. Я недолго пролежал без сна, несколько минут гадал, как Страфа проникла внутрь. Я не помнил, чтобы оставлял окно открытым. Но оно было открыто. В него проникал прохладный воздух. Приятно было чувствовать тепло Страфы.